Знакомьтесь, это Петербург, который построили мы. Соучастники. Еженедельная программа о городской среде и горожанах, которые сегодня меняют этот город. Добрый день, у микрофона Антон Горнов. Я представляю вам программу, посвященную урбанистике и вопросам развития городской среды. Программа «Соучастники» с постоянным экспертом Александрой Ненько. Здравствуйте! Сегодня мы говорим об участии горожан в развитии города и о том, что принято называть коллективный урбанизм. В студии соучастников Олег Поченков, социолог Центра гуманистической урбанистики АП Европейского университета. Здравствуй, Олег. Привет. Сегодня много говорится об участии горожан в развитии городской среды и о соучаствующем проектировании. В принципе, практика соучаствующего проектирования благодаря проектам Минстроя устаканилась в архитектурной среде и среди социологов. Никто, возможно, не знал до этого, что такое соучаствующее проектирование, но уже стали обращаться с этим термином, как со своим собственным. А недавно в Центре компетенции комфортной городской среды Ленинградской области состоялась выставка «Коллективный урбанизм» с французскими проектами о развитии среды, об участии горожан в развитии среды, о локальных проектах, проектов, в которые был вовлечен бизнес, администрация города. И здесь мы уже встречаем термин «коллективный урбанизм». Чем термин «коллективный урбанизм» отличается от соучаствующего проектирования и почему мы можем его использовать? Ну, я думаю, что у них общие основания, у этих двух терминов, ценностные такие. И при этом коллективный урбанизм как будто включает в себя соучаствующее проектирование как разновидность инструментов, с которыми можно работать. Термин «коллективный урбанизм» я услышал как раз, познакомившись с этой выставкой, которая была организована в 2015 году в Парижском музее «Арсенал». И термин предложили, собственно, кураторы этой выставки из бюро «Апрош», французского, парижского. Выяснилось, что примерно в это же время этим термином воспользовались наши коллеги из Минской урбанистической платформы, проведя форум под названием «Коурбанизм». И, да, то есть как будто это такое, да, витающее в воздухе понятие. И по версии, четкого определения у него нет, оно не так распространено, нету книг или статей, дающих там его определение. Это какое-то интуитивное понятие. И французы вот из бюро «Апрош», они дали такую концептуальную прямо рамку для него и пояснили, что туда входят три основных вектора. На тот момент так им казалось. Один из векторов связан, собственно, и он ближе всего к соучаствующему проектированию. Это вектор совместности, да, совместной деятельности по поводу изменения городской среды. А второй вектор лежит в другой плоскости. Это вектор, связанный с формами. И он такой очень архитектурно-урбанистический уже, более профессиональный. И речь там идет о том, что это способность работать с уже существующим в городской среде, а не уничтожая его, а интегрируя, развивая, опираясь на него. И это очень классный подход, с которым у нас, к сожалению, проблемы. Мы любим все стереть и построить с нуля. И третий аспект, третий вектор коллективного урбанизма – это время. Тоже очень важная вещь, про которую говорят часто в архитектурных кругах, да, и говорят о том, что время умножает пространство. Если мы думаем про время, про то, как нечто существует во времени, то мы можем где-то сэкономить на пространстве, где-то умножить способы использования пространства. В общем, временность или длительность – это еще одно измерение коллективного урбанизма. В общем, это комплексный концепт, в котором совместная деятельность, коллективная, да, это только один из аспектов. Наверное, этим он нам и приглянулся, и мы захотели эту выставку вытащить в Россию, чтобы сделать это поводом для дискуссии. Как будто здесь больше про совместность и такое равноправие. В соучаствующем проектировании все еще есть ощущение, что кого-то во что-то вовлекают, да, иногда насильно, потому что нужно за две недели успеть сделать семинары по соучаствующему проектированию. А в коллективном урбанизме здесь все изначально про совместность. Совместное принятие решений, совместное проектирование дизайна и исследования, совместный проект. Точно, да, мне кажется, что именно так, и в этом смысле, да, я тоже считаю, что соучаствующее проектирование чуть уже, это метод. Mm-hmm. Хотелось бы это подчеркнуть, потому что кажется, что то, на что он опирается, да, более базовые вещи, они важнее и ценнее, а соучаствующее проектирование – это одна из форм, и не надо слишком увлекаться формой, важнее думать о содержании и, может быть, расширять как раз репертуар форм, в которых изменять городскую среду можно вместе, с участием очень разных игроков, агентов, стейкхолдеров, как угодно их можно называть. В принципе, и с соучастием у нас не так все, чтобы гладко в России. Много примеров так называемой псевдопартисипации, когда горожан проинформировали о чем-то, получили их согласие или проконсультировались в формате опросов, но дальше до принятия решений не допустили, даже не дали обратную связь. А как же быть с коллективным урбанизмом, который как будто бы еще сложнее? Есть ли какие-то минимальные условия для того, чтобы он возник в городах? Это, к сожалению, похоже, вся эта история похожа на дилемму курицы и яйца немножко, да, непонятно, с чего начать. Как будто, чтобы запускать такие сложные вещи, ну, или несложные, как соучаствующее проектирование, должны быть предпосылки и условия. С другой стороны, пока ты не начнешь это делать, предпосылки и условия ниоткуда не появятся. Самая большая проблема, сложность, в которую упираются вот такие подходы в России, это две вещи, это отсутствие доверия людей друг к другу, даже, может быть, в общем, одно отсутствие доверия и уважения, назовем это так, взаимного уважения. Но стоит сказать, что сейчас много таких благоприятных тенденций мы регистрируем, да, как исследователи, как урбанисты. Например, появление соседских онлайн-сообществ, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, когда люди активно общаются онлайн и даже выходят в офлайн для практик взаимопомощи. Еще в Петербурге достаточно развита практика альтернативных общественных пространств, например, такие проекты, как «Семенцы» или «Заросли», или «Лесок», многие другие, даже канонический теперь уже пример Карповки, где городские сообщества сами включались на этапах исследования, на этапах проектирования, концепции проекта, на этапах событийного наполнения, да, это уже тоже хорошие примеры про участие. Коллективный урбанизм – это про это же, про эти же примеры, или еще пока нет у нас примеров коллективного урбанизма? Наверное, эти примеры в том числе можно было бы включить в коллективный урбанизм, но мне кажется, что в силу его комплексности он предполагает гораздо более широкий состав участников. Просто низовые инициативы недостаточно. Не будет коллективного урбанизма, во-первых, без профессионалов, без участия в этом профессионального сообщества, разделяющего и ценности, и подходы, и способного добавить что-то к вот этим самым низовым инициативам. Да? Вот. И в-третьих, это, конечно, все-таки сотрудничество с лицами, принимающими решения на уровне городского менеджмента, управления и распределения бюджета, потому что без нормальных денег это все будет иметь странный статус. Здесь есть еще замечательный термин о профессиональных горожанах и о профессионализации чиновников, о профессионализации бизнеса. И говоря о профессии, о новых компетенциях, как ты думаешь, можно ли научиться коллективному урбанизму? Где это сейчас можно было бы сделать в России? Научиться можно и нужно, и у нас до сих пор большая редкость бюро, в которых работают специалисты из разных областей. Чтобы появлялись такие проекты, этому нужно учить, этому нужно учиться. Этому, наверное, нужно учиться не в вузах на уровне магистратуры или бакалавриата уж точно. Вот. И главное, мне кажется, нужно учиться тем, кто уже работает, да, как бы получать какую-то базу, какое-то видение комплексное, а не просто идти от практики. Планируемая программа «Коурбанизм» в Европейском университете, она будет как раз адресована такой практике, работе в междисциплинарных командах и навыкам работы в стиле коллективного урбанизма. Да, мы пытаемся сделать такую программу, назвали ее «Коурбанизм», и даже специально не стали расшифровывать как коллективный, потому что мы вдруг в процессе, ну, работы и с выставкой, и дизайна программы вдруг поняли, что за словосочетанием «ко» или «со», даже по-русски, прекрасно, что пишется одинаково, может стоять гораздо большее количество терминов или концептов, которые указывают на что-то очень важное. Дело не только в коллективности. Да? Научить специалистов, которые уже работают в этой области, сотрудничать с другими специалистами, чтобы за счет объединения их усилий, мировоззрений и профессиональных рождались качественно новые проекты. Ну, Ну что ж, нетерпение ожидаем развития коллективного урбанизма в России, соучастия, коллективности, совместности. В студии был Олег Поченков и ведущая Александра Ненько. Спасибо, до новых встреч. До свидания. Спасибо. Соучастники. Горожане о городе.